Серджио. Вечерние откровения. К 8 часам вечера Малин успел погулять по великолепному парку, разбитому вокруг 20-метрового бассейна и огороженному высоким забором. Потом он попытался вздремнуть в шезлонге, но перегруженный новой информацией мозг отказывался переходить в режим сна, и его владелец направился в свою комнату, где упал на кровать и, уставившись в потолок, в очередной раз попытался систематизировать полученную информацию. Теперь мозаика складывалась полностью. Через пару минут журналист задремал. Ему снилась Джия, живая и улыбающаяся. Они весь вечер гуляли по центральному парку Нью-Йорка. Макс что-то оживленно рассказывал спутнице, а она смеялась, отбрасывая назад длинные черные волосы. Ровно в 8 часов раздался стук в дверь, и на пороге появился Алекс с ноутбуком в руках. «Простите, Макс, что разбудил, но мне надо передать вам информацию, которую обещал хозяин». «Ничего, заходите, я слегка задремал». Малин встал с кровати, отгоняя остатки сладкого сна. «А меня скоро уже будут депортировать неведомо куда?» «Не знаю. Серджио еще не поставил меня в известность о своих окончательных планах. Но вполне вероятно, что ваше освобождение может произойти даже завтра. Присаживайтесь за стол. Я вам покажу то, что находится здесь. На этой очень объемной флеш-карте, которую вы возьмете с собой. Здесь два экземпляра на всякий случай». Алекс открыл ноутбук и подключил к нему небольшой электронный носитель. «А наш вечерний разговор?» — поинтересовался гость. «Он будет записан дополнительно?» «Нет, ничего принципиально нового для вас этим вечером вы уже не узнаете. А все документы и история, изложенная лично хозяином, есть на носителях. Смотрите». Макс склонился над экраном и увидел большое количество папок, которые назывались 911, Россия, МВФ, Кеннеди, Понтифики Амбразиана, Связи, Банковские платежи, Дополнительные аудиозаписи, Прослушки, Взломы, Малин, Коза Ностра, Триады, Вьетнам, Беседы, Аудио и другие, обозначенные различными комбинациями цифр. «Итак, Малин, код доступа к носителям простой, Серджио», — начал Алекс, усаживаясь за стол рядом с журналистом и открывая папки одну за другой. «Здесь все достаточно понятно, и во всем вы сами сумеете разобраться. В папках имеются показания самого хозяина по каждой из историй, платежные документы, свидетельствующие о переводе денег, аудиозаписи некоторых переговоров с пояснениями «кто есть кто», и еще много разных подробностей по этим делам. В том числе фотографии, копии переписок, бесед и схемы движения денег. Но, разумеется, финансовые потоки вы сможете проследить только до того момента, когда они перенаправлялись уже непосредственно к нам. Тут цепочки обрываются, и их никак не восстановить даже с помощью спецслужб. Концы полностью обрублены, и никакие попытки никак не приведут к Серджио. Кроме того, все финансы уже давно в других местах, которые найти абсолютно невозможно. Не забывайте, что господин Серджио владеет огромным количеством легальных компаний, концернов, производств, недвижимостью, и к ним никогда не подберетесь ни вы, ни ФБР. Заранее говорю вам, что это нереально. Так что изучайте, переслушивайте комментарии и показания хозяина и пишите книгу. «А сейчас мы идем ужинать», — продолжил Алекс, закрывая ноутбук и вручая собеседнику два абсолютно одинаковых флеш-накопителя. «Не потеряйте. В них все, включая вашу свободу и даже жизнь». И снова они прошли по длинному коридору удивительных картин Возрождения, направляясь в столовую. Серджио, одетый в белую рубашку, ворот которой прикрывал шелковый шейный платок, и выленившие до бела джинсы, высокий и подтянутый, стоял у огромного окна, всматриваясь в последние лучи исчезающего солнца, которое уже почти провалилось за горизонт. Тонкая сигара дымилась в его правой руке. «Ну, наконец-то! Молодые люди, прошу к столу!» Старик повернулся к входящим. «Давайте перекусим и закончим основную часть нашей познавательной беседы. Я предполагаю, что у господина Малина еще остались вопросы, а у меня, скорее всего, имеются на них ответы. Документы у вас, друг мой?» «Да, ваш помощник мне все передал. Только я еще не разобрался в них». «О, простите, я задал глупый и пустой вопрос. Алекс – моя правая рука, моя тень. И если я велел ему передать вам документы в определенное время, то именно в эту минуту они будут у вас. Прости, Алекс». «А разобраться во всех деталях, Макс, у вас еще есть время. По моим подсчетам, где-то месяца три». «Вы планируете держать меня здесь еще четверть года?» — иронично поднял бровь Малин, усаживаясь за стол напротив хозяина. Алекс сел справа. «Да что вы! Простите, но, честно говоря, столь длительное время вы мне здесь совершенно не нужны», — расхохотался Серджио. «Мне уже далеко за 80, и надо успеть еще очень много сделать. А беседы с вами, хотя и приятное времяпровождение, но все же отнимают мое время. А оно бесценно, особенно сейчас. Вино, виски, коньяк». Пока официанты расставляли на столе закуски и разливали напитки, все трое молчали. К Каждый думал о своем. Макс смотрел на хозяина и размышлял о том, что мог бы одним движением столового ножа закончить жизненный путь самого большого преступника столетия. И тем самым отомстить за сделанное и остановить новые планы, которые наверняка уже зреют в голове старика. Но, увы, увы, браслет на ноге явно не имитация, а самый что ни на есть настоящий. Охрана вокруг, один Алекс чего стоит, напоминает пантеру, приготовившуюся к прыжку. Глаза тоже странные, жесткие, с желтизной, как и у самого Серджо. Нет, лечь замертво рядом с умирающим негодяем явно не входило в планы Малина. Тем более книга, которая уже постепенно складывалась в голове, была нужнее миру, чем смерть ее героя, который все равно через 2-3-5 лет умрет от старости. Не вечный же он. «Ну что, друг мой», — начал разговор Серджо, приканчивая очередную устрицу и запивая ее белым вином. «Продолжим. Какие еще есть вопросы?» «Скажите, а как вы оказались в России в 1998 году?» «Тогда я был крупным бизнесменом и посредником Игорем Ларионовым, который совершенно неожиданно появился в Москве, прибыв из прибалтийских краев. Меня пригласил в дело и, по сути, внедрил в высшие московские круги тогдашний российский замминистра финансов, который впоследствии превратился в испуганную куклу, управляемую мной. Страна была в глубоком кризисе, и вместо того, чтобы что-то принципиально менять в управлении экономикой, руководители предпочитали просто заимствовать миллиарды долларов у Международного валютного фонда, Европейского банка. Они занимали у кого угодно, лишь бы давали. Разумеется, большую часть денег расхищали коррумпированные чиновники. Воровали с фантазией, начиная с хитроумных комбинаций по приватизации и игр в ГКО. Примечание. В России в 1975-78 годах финансирование дефицита госбюджета происходило за счет наращивания государственного долга, в том числе и по государственным краткосрочным обязательствам, ГКО, и заканчивая отмыванием и последующей легализацией. Мимо такого, как вы понимаете, я равнодушно пройти не смог. А тот самый якобы исчезнувший транш МВФ в 4,7 миллиарда, датируемый августом 98-го, так я и организовал его получение. Конечно, при помощи россиян. Но самые первые договоренности с Международным валютным фондом осуществил я, пообещав американцам весьма существенный откат в миллиард долларов. Уже тогда было понятно, что даже этот гигантский транш не спасет Россию от дефолта. Зачем же его бессмысленно бросать в топку? Потом в США поехала российская делегация, якобы договариваться о том, что я уже давно решил. Миллиарды, пройдя через банк ныне покойного Эдмонда Сафры, благополучно растворились, а я стал богаче и еще на 1,5 миллиарда. «Банкир Сафра умер с вашей помощью?» «Макс, хватит притворяться идиотом», — усмехнулся Серджо. «Вы же отлично знаете, что именно я организовал пожар в его резиденции, а дверь в ванную комнату, где он прятался со своей медсестрой, оказалась заблокированной. Недалеким охранником, который и сделал основную часть работы, было так легко манипулировать. Деньги, тщеславие и страх — вот самые главные слабые места всего человечества. Надо только научиться нажимать на эти три заветные кнопки. Нажимать вовремя и с нужной силой, избегая недобора или перебора, и тогда все получится. А если имеются еще и хорошие мозги, то успех гарантирован. Скажите, а в тех документах, которые мне передал Алекс, имеются финансовые детали по краже кредита МВФ по Сафре? Я знаю, что Семен Левин вам передал ряд документов по этому делу, включая финансовые проводки и прочие подробности. Не удивляйтесь. Весь ваш архив нами уже проверен, и то, что мы нашли, могло прийти только от него. «Левин умрет?» — тихо спросил гость. «Разумеется, умрет», — сухо бросил хозяин дома. «Но тогда, когда совсем состарится и подхватит какую-нибудь болячку. Если вы имеете в виду мое вмешательство в его жизнь, так это мне не интересно. Я отлично знаю, где он обитает в Великобритании. Но Семен невольно сработал на меня, снабдив вас рассказом и документами по российской истории с украденным траншем МВФ. Я бы их сам вам отдал сейчас, так что пусть живет. А я вам передал дублирующие документы и дополнил их некоторыми фактами, которых у Левина не было. Так что у вас теперь полная картина, за исключением конечной точки, куда в финале ушли мои 1,5 миллиарда долларов. Этого узнать не сможет никто. Исключено полностью. А сейчас переходим к другим вопросам». Малин, чтобы собраться с мыслями, сделал вид, что наслаждается бокалом «Шато Шеваль Блан» 1947 года, хотя вина не любил. И даже цена бутылки в 130 тысяч долларов не вызывала у него никаких особых вкусовых восторгов. Через пару минут он решился задать самый главный вопрос. «А когда вы меня отпустите? Как я попаду обратно?» Не переживайте. Завтра вы отбудете с острова таким же путем, как и прибыли. Легкий укол, и наша команда транспортирует вас, парализованного слабоумного инвалида. Сначала на вертолете, потом на моем самолете, а затем еще несколькими регулярными рейсами. Это абсолютно безболезненно и безвредно, вы же помните. Через 2 суток вы будете на месте, и вместе с вами прибудут все ваши носители информации, ноутбук, флеш-карты и так далее. Спокойно пишите книгу, не переживайте ни о чем. Серджо, Макс неожиданно даже для себя заговорил громко, почти крича. А куда меня доставят? И как я буду писать книгу, когда за мной охотятся американские и, наверное, уже европейские спецслужбы? Во-первых, никто уже за вами не охотится. Я снял атаку. Доверенные люди, работающие на меня через многих посредников, убедили всех заинтересованных лиц в том, что вы давным-давно забросили идею раскопать подробности теракта 9.11 и спокойно шляетесь по Европе в поисках приключений. А во-вторых, вы будете доставлены в Италию, на остров Искья, где находится вполне комфортабельная вилла, принадлежащая одной из моих компаний. Там у вас будет все, что нужно для написания книги. Деньги, прислуга, полный покой, солнце и море. На 3 месяца вилла полностью ваша. Хватит времени? Думаю, что да. А документы? Кем я теперь буду? Вы будете самим собой. Учитывая, что вас теперь уже никто не ищет, вам не о чем беспокоиться. Я вас уже нашел. А спецслужбам вы не интересны до тех пор, пока они не пронюхают о содержании будущей книги. И поэтому я вас прошу. Во время пребывания в Италии не пользуйтесь кредитными картами и не заходите на свои ресурсы в интернете, то есть не оставляйте следов в паутине. Вы получите небольшую сумму наличных денег, которых вам должно хватить на безбедную жизнь в течение 3 месяца. Ваш паспорт и прочие документы вы обнаружите в своей сумке, оказавшись на солнечной Искье. Там же будет и все остальное. Кстати, Алекс, а как называется вилла на Искье? Очень красивое название, тут же отозвался молчаливый молодой человек. Вилла Каса де ла Роза, дом роз. Весьма романтично и очень подходит для творчества. Да уж, скептически заметил Малин, особенно если учесть тему моей книги «Сплошные розы». Послушайте, Макс, после короткой паузы заговорил старик, голос его был тихим и глухим. Я делаю на вас очень большую ставку и надеюсь, что вы, получив уникальную возможность стать журналистом номер 1 всех времен и народов, меня не подведете. Мне необходимо, чтобы вы полностью сосредоточились на будущей книге и создали самую большую мировую сенсацию с момента появления на свет профессии журналиста. Я это понял, Серджо. Гость откинулся на спинку кресла и посмотрел в лицо собеседнику. У меня еще 2 вопроса. Во-первых, вы планируете цензурировать мою будущую книгу? И во-вторых, каким способом она будет издана? Ведь это бомба для многих очень могущественных лиц из разных стран. Миллионы людей хотят знать о том, что я напишу. Но несколько сотен человек свято верят в то, что все эти истории похоронены навсегда. Как быть? Не смешите меня. Какая цензура? Вы свободный журналист, обладающий уникальной, единственной в своем роде информацией. Как сочтете нужным, так и напишите. Главное, ничего не пропустите. Весь мой контроль заключается в том, что Алекс будет с вами на связи. И по окончанию ваших трудов вы пришлете готовый текст на указанную им электронную почту. И все. Это же ответ и на ваш 2-й вопрос. Вам ничего не нужно будет делать по изданию книги. К вам приедет мой человек, который все организует. Контракты, перевод на основные языки мира, издание супербестселлера по всей планете, рекламу и потом ваше торжественное явление обществу. Вам останется лишь собирать лавры. От Пулитцеровской премии до многомиллионных авторских гонораров. «Все так просто?» – закуривая, улыбнулся Макс. «Для вас, да, мой друг». «Все самое сложное вы уже совершили. И еще хочу вам сказать на прощение». Серджо встал из-за стола и сделал несколько шагов навстречу поднявшемуся собеседнику. «Я не убивал вашу подругу Джи Юшень. Ее смерть – случайность. Она стала жертвой наших профессий, вашей и моей. А сейчас прощайте. Нет, до свидания. Мне что-то подсказывает, что мы еще увидимся». Хозяин пожал руку Малину и направился ко 2-й двери, расположенной в другом конце столовой, рядом с триптихом Босха. На пороге он обернулся, внимательно посмотрел гостю в глаза и нажал кнопку на пульте. Шторы, закрывающие картину, медленно разъехались в стороны, и сад земных наслаждений великого Иеронима Босха открыл свои 3 створки прямо напротив Макса. Дверь за стариком захлопнулась, автоматически щелкнув замком, и в помещении остались только молодые люди. «Пойдемте, Макс, я провожу вас в комнату. Завтра будет тяжелый день». Оказавшись в своем временном пристанище, журналист налил себе виски и долго еще стоял у окна, смотря на подсвеченные прожекторами пальмы и слушая шум невидимого океана. Мысли выстраивались в очередь, набегая одна на другую, смешиваясь и потом возвращаясь снова. Господи, все происходящее похоже на сон, глубокий и страшный. Но я сам выбрал этот путь и должен его пройти, хотя сейчас уже ничего от меня не зависит, и я несусь по течению, пожелав себе именно такое течение, опасное и сильное, с которым теперь связан на всю оставшуюся жизнь. Сколько тайн и кошмаров мне предстоит поведать миру? Готов ли я на этот шаг? А впрочем, дурацкий вопрос. Джия, девочка моя, как же я скучаю по тебе.